а вырвавшись, не повернули назад, а упрямо продолжали плавание. 16 августа на мысе Флора, на земле Франца Иосифа, нашли записки с первыми сведениями о Седове и Брусилове. Но людей, доставивших эти сведения, уже не было. Они уплыли к материку. Ануфриев создал на мысе склад с продовольствием, одеждой и оружием для тех, кто, быть может, еще где-то во льдах бредет к мысу, как и их счастливые предшественники. В Салоне никто не знал о героическом плавании Ануфриева. А он не считал нужным рассказывать о нем. Что было, то было. Он рассказал лишь о Брусилове. Дрейф его святой Анны близок к дрейфу Соловья Будимировича. Пусть теперь капитан, пассажиры и экипаж сами решают, как им быть дальше. Для себя Ануфриев уже решил. И он умолк. Он все сказал. Никто не решается нарушить молчание. И тогда, словно забивая последний гвоздь в крышку гроба, Рекстин размеренно произнес: «Суточный дрейф Соловья Будимировича в среднем достигает 2 миль». Если бы беляки не вернули Канаду. Сергунчиков в сердцах бросает на пол шапку и с вызовом смотрит на офицеров. «Свой скуртороса?» вторит Яков. А офицеры, которые не могли простить и малейшего непочтения, молчат, будто в рот воды набрали. Генерал гладит двумя руками зеленое сукно на столе, чтобы спрятать их дрожь, полной горести, тихо спрашивает: «Кто нам может помочь?» «Кто?» «Положение сложное», — заговорил Рекстин. Колкости его не касались. «Крупные ледоколы Светогор и Александр Невский в Англии. Только им под силу пробиться к нам. Согласится ли английское правительство направить их сюда? Из Архангельска к Канаде не пробиться. В Архангельске нет угля». «Конечно, Англия согласится», — воскликнул Звягинцев. «Англия и только Англия. Как можно сомневаться?» Молодые люди с оттопыренными карманами живо переглянулись. «Конечно же, Англия. Это их устраивало. Судно из Архангельска. Они военнопленные. Из Англии они эмигранты». «Такова реальность», — отсекал дальнейшее обсуждение Звягинцев. «Союзники?» — зашумели вокруг. «Цивилизация, гуманизм, прогресс?» Молчали и хмурились только матросы. Ждали, что скажет Захаров. «А он что, пророк?» Офицеры поглядывают с тревогой. «Что поделаешь, если кому-то и не нравится Англия?» «Погодите!» — выкрикнул Захаров. Поднялся с места. Громоздкий, широкий, как утес, над овальным столом и притихшими за ним людьми. «Вы с самого начала держали туда курс. Но дальше Мурманска не ушли бы. А теперь и подавно ничего не выйдет у вас». И вновь тишина, но теперь настороженная, злая. Звягинцев покраснел, руки на столе замерли, а пассажиры в штатском насторожились. «Не надо торопиться», — заговорил Рекстин. «Обсуждать спокойно, трезво и без лишнего шума.